Глава 84. Для того, чтобы разыскать детектива-инспектора Ларри Берроуза, им понадобилось всего несколько звонков. «Никогда не понимал людей, которые играют в гольф», — заметил Брайант, направляясь вдоль канала в сторону девятой лунки поля для гольфа Стаффордширского гольф-клуба возле Уомборна. Недавно переименованное, это поле претендовало на титул самого живописного поля для гольфа на всей территории западного Мидланда. Но даже аллеи сосен, рододендронов и шестифутовых елей не смогли бы заставить Ким расстаться с 800 фунтов, чтобы стать членом клуба, хотя он и пользовался популярностью офицеров целых 3 территориальных управлений. «Ударить по мячу, а потом идти за ним следом. Ударить и опять идти», — сержант покачал головой. По мнению Стоун, подобное краткое описание подходило к большинству спортивных игр, но в том, что касалось гольфа, она была полностью согласна со своим коллегой. «А вот и он», — сказала детектив, заметив очень высокого человека среди группы мужчин среднего роста. Ким помнила, как их представляли друг другу, когда она только поступила на службу. Он осмотрел ее с ног до головы, а потом потерял к ней всяческий интерес, продолжив беседу с ее коллегой-мужчиной. Этим поступком он рассказал Ким все, что ей надо было знать. «Старший детектив-инспектор Берроуз», — сказала она, проталкиваясь в центр группы. «Я детектив-инспектор Стоун, а это детектив-сержант Брайант. Мы можем поговорить?» Высокий мужчина окинул ее взглядом и нахмурился. Несмотря на то, что он ушел в отставку, было видно, что ему не нравится, когда ему мешают играть в гольф. «Это касается одного из ваших старых дел, сэр», — сказала Ким, подчеркнув тем самым уважение к его регалиям. «А подождать это не может?» «Никак, сэр», — коротко ответила детектив. Ларри взглянул на своих друзей и, когда они отошли, тяжело вздохнул. «Знаете, дорогуша, вы вполне могли позвонить и договориться о...» «Старший детектив-инспектор Берроуз. Речь идет о 15-летней Лоррейн Питерс», — прервала его Стоун. «Она не станет обращать внимания на его пошлости. Пока не станет». Загорелое лицо бывшего полицейского осталось неподвижным. «Она прыгнула в пустой бассейн в Академии Хиткрест. Вы расследовали это дело в середине 90-х», — напомнила ему детектив. «Ах да, теперь вспомнил. Вы должны простить старику его забывчивость, милочка». «Инспектор», — поправила его Стоун. «Простите, я вам не милочка», — ответила Ким. «Или инспектор, или Стоун. Можно использовать и то, и другое». Столкнувшись с подобным отпором, мужчина слегка покраснел, но Ким было все равно. Она будет сохранять вежливость, но не потерпит открытого сексизма в своем присутствии. Подобные предрассудки все еще сохранялись в полиции, а вот эра молчаливого согласия с ними давно закончилась. «Один из моих подчиненных как раз сейчас просматривает дело. Но нам хотелось бы услышать ваш собственный рассказ», — пояснила инспектор. «Она все еще стоит у меня перед глазами». Покачав головой, бывший полицейский убрал клюшку для гольфа в мешок. «Такая кроха лежит на дне этого гребаного бассейна». «Тогда все списали на несчастный случай», — заметила Стоун, пристраиваясь к собеседнику, идущему вслед за основной группой игроков. «Вы с этим согласны?» «Вначале я был против», — ответил Берроуз. «А почему?» «Прочитайте в моих отчетах», — ощетинился Ларри. «А может быть, поделитесь с нами?» — продолжила настаивать Ким. «Да ничего особенного», — услышала она в ответ. Детектив остановилась. «Сэр, мне совершенно очевидно, что в этом деле есть что-то, что до сих пор не дает вам покоя», — заметила она. «Это мой полуночный экспресс-инспектор. Имеется в виду драматический кинофильм режиссера Паркера 1978 года». «Не поняла», — сказала Стоун, она никогда не слышала подобного термина. «Вы что, не видели этот фильм?» Ким отрицательно покачала головой. «Он про парня, которого сажают в тюрьму в Турции за перевозку наркотиков. Короче, он в конце концов оказывается в компании психов, которые бесконечно ходят вокруг шеста, воткнутого в пол посредине камеры. Наш герой к ним присоединяется, но идет в противоположном направлении». Инспектор поняла, что Берроуз имеет в виду. «То есть вы хотите сказать, что увидели в этом деле нечто большее, чем все остальные?» «Вот именно, и сначала мой босс со мной согласился, позволив начать расследование, но потом меня прикрыли. Слишком дорого, без наличия ясных мотивов, не говоря уже о подозреваемых». «Ребенок?» — уточнила Ким. Бывший полицейский печально улыбнулся, поняв, что она не слишком от него отличается. «Я тоже так подумал. Мне хотелось найти отца, но денег...» Ларри замолк и пожал плечами. «И что же вам удалось сделать?» «Я получил образцы ДНК ребят, по крайней мере тех, которые были достаточно взрослыми для этого». «А учителей?» «К тому времени деньги уже закончились», — покачал головой Берроуз. «А что было потом?» — задала новый вопрос детектив. «Ничего, на этом все завершилось. Мне дали новые дела, и к тому моменту, когда дознание было закончено, я уже почти согласился с тем, что с самого начала ошибся». «Ошиблись в чем?» Ким не давала покоя мысль о том, что же могло вызвать его подозрение. «В положении тела», — признался ее бывший коллега, доставая новую клюшку. Стоун вспомнила свои собственные сомнения, касающиеся положения тела Сэдди, и вдруг поняла, что этот мужчина был гораздо более взволнован, если б узнал, насколько они с ним похожи. Его шестое чувство было очень похоже на ее собственное. Научиться этому было невозможно. Правда, была одна разница. Она в свое шестое чувство верила и всегда отстаивала его, а вот Ларри — нет. «И что же с ним было не так?» — не отставала инспектор. «Оно лежало не там, слишком далеко от вышки. Вы хотите сказать, что она не прыгала с вышки, как это было написано в результатах дознания по этому несчастному случаю?» — уточнила Ким. «Этого и близко не было, и во всем этом не было ничего случайного».